Глава четвертая. Я еще не успеваю толком освоиться в новой реальности, как через несколько дней узнаю новость, от которой у меня буквально холодеют ладони. «Чеджу?» — повторяю я, будто ослышалась, когда секретарь президента раздает документы. «В смысле? Со мной?» «С вами!» — улыбается ассистент Чхве, который всегда кажется чересчур довольным жизнью. Президент лично отметил, что вы должны сопровождать его на презентации. «На презентации отеля?» Чувствую, как голос предательски дрожит. Кивок. И все. Никаких «может быть» или «подумайте». Мое имя уже стоит в списке делегации. Внутри просыпается настоящая паника. Это ведь не просто сходить на встречу или распечатать отчет. Это огромная ответственность. Перед инвесторами, перед прессой, перед самим президентом. Один неверный жест, и я выставлю себя идиоткой. Ассистент Чхве, заметив мое бледное лицо, подмигивает и шепчет. «Не переживайте. Если что, я скажу HR-у, что вам нужна терапия. После всего». Снова подмигивает, и я не могу не усмехнуться сквозь волнение. «Ну ты и фрукт».